Глава 8. Дверь за мамой захлопывается с таким оглушительным грохотом, что расположившиеся в зале гости подпрыгивают. Слава богу, среди них нет совсем маленьких деток. Я бы себя не простила, если бы стала невольной причиной их заикания. Сделав вид, что ничего не произошло, с улыбкой подхожу к стойке администратора. «Бекетов ушел?» «Нет». Округляет глаза Анечка и, наклонившись ко мне, заговорщицки уточняет. Он вместе с ребятами добросовестно оттирает витрину. «Серьезно?» «Ага, я в обмороке». «Да уж неудивительно. К нам редко заходят звезды такого масштаба. Собственно, визит Бекетова и Балашова с семьей был единственным таким случаем. К тому же до моих ребят наверняка дошли сплетни про нас с чемпионом. Вон, даже моя лапочка Анечка не может скрыть написанного на лице любопытства. Ты помнишь, что у нас сегодня съемка и мастер-класс?» Возвращаю ее с небес на землю. «Конечно, я уже подготовила все необходимое». «Какая ты умничка, а я про все на свете забыла». «Если бы мне сделал предложение такой мужик, я бы вообще спятила на радостях», – заверяет меня Аня с улыбкой. «В ответ я лепечу что-то невнятное. Кашу-то мы заварили, ого-го, какую. А как будем ее расхлебывать, не подумали. Надо спросить у Сергея». В отличие от меня, он привык к такого рода публичности и знает, как лучше поступить, чтобы о нас поскорее все забыли. Но прежде мне нужно все объяснить Давиду. «Сынок, что бы ты ни прочитал сегодня в интернете, ничему не верь. Я тебе дома все объясню, ладно?» «Интересное начало». «Ты почему отвечаешь на уроки?» Перехожу в оборону. «А почему пишешь, когда нельзя?» «Чтобы предупредить. Но все, давай не отвлекайся». «Так а что все-таки произошло?» «Дава, сказала же, дома». Сую телефон в карман и делаю несколько глубоких вдохов. Надо возвращать себе хорошее настроение. Мне еще проводить кулинарный мастер-класс для детишек. В провинции такие мероприятия всегда пользовались популярностью. Побыв на мастер-классе однажды, малышня зачастую переходила в разряд наших завсегдатаев. Плюс они начинали рекомендовать мою кофейню друзьям. Это сарафанное радио в конечном счете позволило нам значительно сократить расходы на рекламу. Вот почему я хочу, чтобы такой формат прижился и здесь. Если все пойдет так, как задумано, мастер-классы будут вести наши девочки, но самый первый, съемки которого мы планировали использовать в рекламных роликах, предстоит провести лично мне. Я же лицо кофейни. Будь это лицо неладно. «Сара!» «Тут к тебе визажист!» Если бы не съемка, мне бы даже и в голову не пришло обращаться к профессионалу. Но тут сам Бог велит. 1,5 часа меня красят и накручивают на плойку волосы. А я нет-нет, да и дергаю кого-нибудь в рабочем чате. «Отмыли?» «Еще не до конца. Много осталось?» «За сегодня управимся». «Если бы не облизывались на коечью задницу, справились бы раньше». Не упускает возможности подколоть девочек наш бариста. И в чате повисает звенящая тишина. «Что такое? Неужели кто-то вспомнил о субординации?» Хмыкаю. «Никогда не стремилась к тому, чтобы передо мной присмыкались». «Ну, посмотреть там есть на что, давай честно», строчу, улыбаясь. Чат взрывается кучей смайликов на любой вкус. Что я поняла, став работодателем, так это то, что нынешнее поколение прежде всего заботится о своем ментальном здоровье. Например, выбирая между меньшей зарплатой в дружном коллективе и большей, в токсичном, они всегда предпочтут первый вариант. Я не могу себе позволить платить много, но вполне могу сделать так, чтобы мои сотрудники шли на работу с улыбкой. Когда детишки начинают собираться, у нас уже все готово. Бекетов куда-то запропастился, но, если честно, я так волнуюсь, как все пройдет, что даже о нем не думаю. У меня тут аж 15 детишек разных возрастов, и я не справлюсь с поставленной задачей, если хоть одному из них не понравится или в какой-то момент станет скучно. Ну что, ребята, все вымыли руки? Тогда становимся вокруг стола. Рядом с каждым из вас находится набор продуктов. Кто помнит, что мы будем готовить? «Макаронс» звучит нестройным рядом. «Макароны?» – улыбаюсь в камеру. «С мясом или томатами? А может, с сыром?» «Нет, макаронс!» «Макаронс? Это что-то другое!» Делано удивленно распахиваю глаза. «Да!» «И что же? Аля?» «Это десерт!» «Гоша?» «Это такие круглые вкусные штучки!» «Нина?» «Разноцветные пирожные!» «Тогда уж печенье, поправляю я. А точнее, французский вариант миндального печенья с хрустящей корочкой и ароматной начинкой. Сразу замечу, что процесс приготовления макаронс требует аккуратности и внимания к деталям. То есть это почти волшебство. Кто из вас не боится овладеть магией? Есть такие?» «Я!» «Что же, тогда приступим!» Я тянусь за миской и замираю, почувствовав спинным мозгом чужой внимательный взгляд. «Бикетов! Вот и что он тут забыл!» Отвлекает. Дети оглядываются. «И как прикажете удерживать их внимание, когда его на себя притягивает чемпион?» «Я могу вам чем-то помочь?» Вздергиваю бровь. «Если только угостите этими... как их?» «Макаронс!» В один голос подсказывают дети. «Ну, не знаю. Дети, мы угостим этого дядю?» «А он хорошо себя вел?» Поправляет на маленьком носике большие очки до этого помалкивающая восьмилетка. Мои губы невольно растягиваются до ушей. «Хорошо? Ага. Как же?» «Не думаю». «Эй! Я только что вот этими руками отмыл огромную витрину!» Возмущается чемпион. «А до этого этими самыми руками здорово меня облапал, и мне это понравилось. Мамочки!» «Не знаю, не знаю. Достаточно ли этого?» «Он может помочь нам с готовкой». «Отличная идея! Смотрите, какой он сильный, ребята! А что это значит?» Задорно сощуриваюсь я. «Что?» «Мы можем ему поручить самую тяжелую работу». «Самая тяжелая работа – это принеси-подай. Помогаю детям, что-то подсказываю, смешу, а сама нет-нет, да и кашусь на Бекетова, которого детишки принялись эксплуатировать со всей широтой, не такой уж с простодушной детской души. А тот ничего, хорошо держится, вовлекается, шутит, находит подход ко всем. Мы так хохочем, что в зал заглядывают то баристы, то официанты. Дети в полнейшем восторге от моего невольного соведущего». Да и я, если честно, тоже. Раздав малышню родителям и снарядив им остатки пиршества с собой, возвращаюсь в зал, где мне еще предстоит навести порядок. Бикетов дожидается меня там. «Вкусно?» – заявляет он, целиком засовывая в рот печенье. «Спасибо». «Ты просто создана для того, чтобы вести мастер-классы для детей. Спасибо еще раз. Ты, кстати, здорово мне помог». Не могу не отметить я. «Не думал над тем, чтобы стать тренером. Тебе отлично удается ладить с детьми». «Вообще-то думал. Правда?» Искренне заинтересовавшись, я даже перестаю драить стол. «Так почему ты еще не взял ребят? Дава мечтает о тренировке с тобой». «Это большая ответственность», – морщится Бикетов. «А ты к ответственности не привык», – понимающе киваю я. «Смотря что ты имеешь в виду, свои обязательства я всегда выполняю». «Ясно. А ты ведь довольно давно завершил карьеру, да?» «Года 4 назад». «Ну-ну, готова поспорить, он может сказать, сколько дней и даже часов прошло с тех пор, как он заявил о том, что уходит из спорта. И чем ты занимался все это время? Просто болтался по свету? А если так? Сощуривается зло. А если так, я тебе жутко завидую. Чему тут завидовать? Все еще ожидая от меня какого-то подвоха, настороженно интересуется качок. Тому, что ты можешь себе это позволить. Хочешь прикол? Я ни разу не была за границей. Серьезно? Ты же еврейка. А, ну, в Израиле была, да. Но это не считается, там все свои. Нет ощущения смены картинки. А почему так? Не поверю, что из-за нехватки финансов. Да как-то не принято у нас было в семье. Мама ведь прокурор, у них это не очень приветствуется. Прокурор? Кривится Бекетов. Вот не зря я что-то такое подозревал. Смеюсь. Собираю грязные миски в одну другую. Что, передумал? Свадьбы не будет? Но-но, меня таким пустяком не испугаешь. Тогда завтра встретимся, чтобы... Невольно краснею. Продолжить. Да что ты говоришь такое? С картинным еврейским акцентом замечает Бекетов. Я же занятой человек. Давай сегодня. Ловит меня за талию. А я пополам сгибаюсь, утыкаюсь лбом в его твердый живот и смеюсь. Все больше убеждаюсь в мысли, что даже если он и тупой, как я изначально была решила, то тупой не безнадежно. Здрасте. Выпрямляюсь так резко, что голова кружится. Дава, привет. Привет. Выступает вперед Сергей, протягивая сыну руку. Тот пожимает ее в ответ, не сводя с нас слегка настороженного взгляда. «Что я пропустил?» «Ты о чем, милый?» «Вчера ведь как оно было?» «Как?» «Вот именно. А теперь что?» «Что?» «Вот и я про это!» «Погодите, пожалуйста, я не успеваю». «Это что-то на иврите?» усмехается Бекетов. «Можно для несведущих перевести, а то как-то нехорошо получается. Все равно, что на ухо шепотом». Покусав щеку, с нервной улыбочкой замечаю. «Дава интересуется, как так вышло, что вчера мы были готовы убить друг друга, а сегодня вон как мило общаемся». «Тьфу, так ведь мы еще вчера совсем разобрались. Правда, милая?» Бекетов обнимает меня за талию и целует висок. Лицо Давида удивленно вытягивается. Я спешу пояснить. «Это он не всерьез. Я просто решила проучить твою бабулю, а Сергей мне помогает». «Понятней не стало», — заявляет Дава. «Но ты девочка взрослая. Думаю, знаешь, что делаешь». «Мне нравится этот парень», — оскаливается Бекетов. Я закатываю глаза. «У меня та еще семейка. Я вполне осознаю, что со стороны мы можем кому-нибудь показаться полными неадекватами. А Сергей, вон чего, отлично держится». «При учете, что вы метите на место моего бати, это не может не радовать». Я вскидываюсь. «А, ты все-таки прочитал эти бредни». «Почему сразу бредни?» – возражает Бекетов. «Ты знаешь», – возмущенно топаю я, а потом объясняю для Давы. «Все сообщения о нашей помолвке с Сергеем – туфта, но они играют нам на руку, пока мы с твоей бабулей в контрах». «Кто бы мог подумать, что ты умеешь использовать такие грязные приемы, мама?» – лыбится Давид. «Жизнь чему хочешь научит», – бурчу я. «Главное, не вздумай брать с меня пример». «Ну?» Это уж от меня не зависит. И вообще, я за тебя очень переживаю. Переживай за что-нибудь другое. Например, за свой маникюр. А я просил тебя, запиши меня. Ты записала? На когда? У тебя то школа, то тренировки. То у тебя свидание. А что, ты против? Да нет, конечно. Вот, чудо, а не ребенок. как будто делал это тысячи раз, встревает в наш разговор Бикетов. «Так что ты скажешь по поводу сегодняшнего вечера?» «Соглашайся, мам, хоть раз в жизни замужем побывать надо». «А что, ты еще не была?» «Не, я бастард, как Джон Сноу». «Дава, не называй себя так, я ведь 100 раз просила». «Ты что-то имеешь против законного брака?» Ничуть не смущается Бикетов. «Да, имею. А тебя бы сильно вдохновил поход в ЗАГС, который располагался между кладбищем и кожвин-диспансером». Дава с Сергеем переглядываются и начинают ржать. «Но как тут не присоединиться?» «А на самом деле тебе ведь мать жить не давала», — серьезнеет Бикетов. «Как сказать? Вообще мне на нее грех жаловаться?» Морщусь. Дава под шумок скрывается за дверью. «Он парень у меня не по годам тактичный». «Но так просто она тебя не отдаст». «Не тебе по этому поводу волноваться. У нас же все не всерьез». «Кто сказал?» «Мы оба это понимаем». «Говори за себя, женщина. У меня на этот счет совершенно другие мысли». «Мысли у него», фыркую, сморщив нос. «Да, представь себе, я тоже человек разумный. Хоть и понимаю, почему у тебя сложилось другое впечатление. Готов его развеять». Слабо улыбаюсь, потому как, стоит признать, теперь это совершенно не требуется. Я и так поняла, что очень заблуждалась насчет Сергея. Отношения нам не светят по совершенно другой причине. Я видела, какой образ жизни Бикетов вел до нашей встречи. Такая, как я, совершенно в него не вписывается. Да, сейчас, возможно, у него появился какой-то азарт, но он скоро пройдет. А значит, что? Значит, надо брать от жизни максимум, пока он рядом. «Ну что ты расселся? Пойдем? Ты, кажется, звал меня на свидание».